Пассажиры вставали и тянулись к выходу, к непривычной жителям бывшего СССР гофрированной кишке. Эдгар достал и накинул плащ, журнал так и оставил в кармашке переднего кресла, подхватил дипломат и направился туда же. Ощущение, что он больше не в России, а в Европе, пришло мгновенно и было странно исчерпывающим. Не понять толком, в чем оно выражалось? В лицах людей, в их одежде, в чистоте или обстановке аэропорта, в тысячах мелочей, в объявлениях на чешском и английском без рязанского акцента, в куда большем числе улыбок, в отсутствии осточертевших цыган на площади перед зданием и не менее осточертевших водил-частников. Зато на стоянке такси, симпатичные желтые опели. Таксист одинаково свободно тараторил и на русском, и на английском, и, понятно, на родимом чешском. Куда? В отель. Полагаю, в Хилтон. О, не часто русские направляются сразу в Хилтон. Если и направляются, то они другие. Все в золоте, важные, с охраной, на дорогих лимузинах. А я не русский, я эстонец. Да, теперь это уже не одно и то же. Раньше тоже было не одно и то же. Раньше и чех был почти что тем же русским. Спорно, спорно. Может и спорно. Таксист отвлекал болтовней. И Эдгар решил отдохнуть от размышлений. В конце концов, в день приезда настоящей работы все равно не будет. Можно и расслабиться. Естественно, за кружечкой другое пиво. Кто в здравом уме и при здоровом желудке, а даже и при больном, не выцедит кружку настоящего чешского пива? Только мертвый. Как и в любом Хилтоне, свободный номер отыскался без особых проблем, даже в переполненной под Рождество туристами Праге. Но как в любой еще не сбросившей оковы недавнего социализма стране, это стоило ненормальных для неиного денег. Эдгар был иным, поэтому заплатил сразу и не морщась, хотя от него этого явно ждали. Русский все-таки, и на бандита новориша не похож. Лет 100 назад Эдгар по молодости не удержался бы и ткнул бы в лицо администратору аргентинский паспорт, но с тех пор Эдгар повзрослел на 100 лет, на целых 100 лет, поэтому он ограничился российским. На регистрации той, которая не для всех, сидел темный, причем очень редкий. Бескут. Взглянув на Эдгара, он облизал тонкие губы и расширил щелевидные зрачки. Лишь потом улыбнулся. Зубы у него были мелкие, острые и одинаково треугольные. «Привет. На трибунал?» «Угу. Держи». Он метнул Эдгару сгусток синего огня временную регистрацию. Сгусток легко прошил одежду и осел у Эдгара на груди, овальной, светящейся в сумраке печатью. «Спасибо». «Вжарьте им на трибунале», — попросил Бескут. «Как следует, сейчас наше время». «Попробую», — пообещал Эдгар со вздохом. В номер он поднялся только за тем, чтобы умыться и оставить дипломат. «Ну», — подумал Эдгар с воодушевлением, когда опускался в лифте, — «в черный орел. И закажу, естественно, печено-вепрево колено. Блюдо настолько популярное, что даже в прочитанном как-то фантастическом боевике он встретил его описание». В ожидании заказа Эдгар мелкими глотками пил вторую кружку пива. Первую он по русскому обычаю засадил залпом, вызвав одобрительный кивок официанта, и пытался настроиться на размышления. Что-то мешало. Или кто-то мешал. Он поднял глаза и увидел Антона Городецкого, который стоял рядом со столиком и в упор глядел на Эдгара. Эдгар вздрогнул, решив, что его выследили. Но в глазах Городецкого цвела та же растерянность, и у Эдгара отлегло от сердца. Случайность. Не более чем случайность. И еще. Свободных мест больше не было. Только за столиком Эдгара. Повинуясь внезапному порыву, Эдгар кивнул Светлому. «Садись. Я отдыхаю, и тебе желаю того же. Ну, ее, эту работу». Антон колебался. Эдгар уже было подумал, что он сейчас уйдет, но потом все же решился. Подошел, сел напротив. угрюмо взглянул на Эдгара. Кажется, он не верил в намерение Эдгара, извечного врага, просто отдохнуть. Как там говорят светлые? Тот, с кем хоть раз вступил в схватку, враг навсегда. Чушь. Фанатизм. Эдгар предпочитал быть гибким. Если прямо сейчас выгоден союз с тем, кого ты вчера хлестал плетью Шааба, почему бы союз не заключить? Впрочем, после плети Шааба особенно не с кем заключать союз. Не с пеплом же. «И ни слова о дозорах?» — иронично спросил Антон. «Ни слова», — подтвердил Эдгар. «Просто два земляка в Праге в канун Рождества. Я заказал печено-вепрево колено. Рекомендую». «Спасибо, я в курсе», — по-прежнему без тени улыбки поблагодарил Антон и повернулся к подоспевшему официанту.